Она была воспаленной. «Начинается заражение», — тихо проговорила Сара. Она не была уверена, что способна самостоятельно справиться с такой серьезной раной, и в то же время понимала, что не может отдать Халида в руки знахарей, которых может вызвать Хислар. Пуля находилась в плече, и ее необходимо было извлечь. «Что ты будешь делать?» — спросила Косым, беспокойно глядя на Сару. «Я должна извлечь пулю», — объяснила девушка. «Ты?» — изумился Хислар. Не владея английским, эти слова он понял. «А что вы можете предложить?» — раздраженно спросила Сара, переходя на турецкий. «Врач Халида далеко, а у меня в таких делах есть опыт». Конечно, Сара преувеличивала, но выхода не было. Про себя она не переставала молиться, чтобы никоим образом не повредить Халиду. В империи сколько угодно медиков, хирургов и травников, греков и киприотов со всевозможными настоями и лекарствами. Любого из них, по моему приказу, могут привести сюда в считанные секунды, — возмутился Ахмед. «Пусть это сделает Сара», — негромко заявила Косым. Хислар кинул на девушку недовольный взгляд, но в данной ситуации слово Валиде Пашаны для всех было законом. «Ты можешь уйти», — предложила Ахмеду Косым. «Займи свое место в прихожей за дверью и забери с собой всех остальных». Ахмед нехотя повиновался. Отступив в сторону, он пропустил в прихожую всех остальных, а потом вышел и сам, громко хлопнув дверью. «По-моему, не следует выводить Ахмеда из себя», — тревожно сказала Сара, вытирая Халиду пот со лба мягкой тканью, которую взяла со столик. «Он неревниво относится к твоему влиянию на Халида», — ответила Косым. «До твоего появления мой внук слушал только его, а теперь появилась ты». «Что-то я не замечала, чтобы Халид меня слушался», — сухо заметила Сара. «Ты недооцениваешь свои возможности», — возразила Косым, наблюдая за тем, как Сара осторожно намыливает плечо Халида мылом из сала и щелока, а потом тщательно смывает его водой из кувшина, стоявшего на столике рядом с постелью. Из раны начались выделения, водянистая кровь с гноем. Сара понимала, что действовать надо как можно быстрее. «Мне понадобится острый нож и самый крепкий напиток, какой у вас найдется, чтобы в нем было как можно больше спирта». «Ракия?» предложила Косым. Сара отрицательно покачала головой. «Нет ли у вас рома?» — с надеждой спросила она. Косым наморщила нос. «Ром можно купить на базаре», — презрительно ответила она. «Очевидно, любимый напиток европейцев здесь ценился очень низко». «Тогда пошлите кого-нибудь за ним сейчас же, и, кроме того, понадобятся зеленые листья клена или дуба. Если их размять и наложить на рану в виде компресса, они помогут заживлению». «Что это за деревья, клен и дуб?» — спросила Косым. Английские названия ничего ей не говорили. «Отправьте за ними Мемтаз, она наверняка знает». Мемтаз была родом из деревушки на берегу Черного моря, жители которой прекрасно разбирались в лечебных свойствах растений. «И вообще, мне понадобится ее помощь, чтобы извлечь пулю». «У тебя будет все, что необходимо», — твердо пообещала Косым и встала, готовясь уйти. Сара снова принялась вытирать Халиду лоб, одновременно другой рукой нащупывала его пульс. Он был учащенным, сердце работало усиленно, стараясь компенсировать потерю крови. Сара напряженно вспоминала все, чему научилась, наблюдая за работой отца, и вдруг почувствовала, что глаза ее наполнились слезами. К горлу вдруг подступили рыдания. Больной и беззащитный Халид будил в ней всю ту нежность и томление, которое она постаралась подавить в себе после встречи с ним. Сара взяла его безвольную руку и прижала к своей в слезах щеке. «А если она не сумеет спасти Халида, что тогда?» Вытерев глаза, высморкавшись, Сара взяла себя в руки, и в этот момент вернулась Косым На серебряном подносике она несла сверкающий нож —